действительно существовал, то нас это уже не очень тревожило. Пайк, постоянно напоминая о своей верности и преданности, находился у нас на борту. Между ним и Черным Майклом не было открытой вражды, и последний не вспоминал о ссоре в обросшем якоре. По настоянию сэра Ричарда и к явному неудовольствию капитана Джекобса я получил возможность первого помощника. Невзирая на отсутствие морской практики, я охотно приступил к своим новым обязанностям, поскольку они давали мне возможность участвовать в судовождении. Я рассчитывал, что Черный Майкл, как наш квартирмейстер, поможет мне возместить мое невежество в этой области. Мы закончили прокладку курса. Он пролегал почти строго на юг и слегка к западу от Плимута, прямо до Мадейры, куда мы намеревались зайти за пресной водой. Затем снова в том же направлении до островов Зеленого мыса, минуя Азоры, а оттуда до мыса Доброй Надежды. После Кейптауна курс наш поворачивал на восток, к Мадагаскару и в Мозамбикский пролив. Золотая Надежда довольно резво шла в Бакштаг левым галсом, подгоняемая свежим северо-восточным бризом. Она обладала, как оказалось, лучшим ходом, чем я предполагал, хоть и зарывалась носом в волну по самые якорные крамболы, разбивая синюю гладь моря в белоснежную пену, которая шумела вдоль бортов и исчезала за горизонтом, превращаясь в искрящуюся и переливающуюся всеми цветами радуги жемчужную кильватерную линию. Примечание. Бакштаг — курс судна, составляющий тупой угол с направлением ветра. Галс. Если ветер дует слева, то судно идет левым галсом, если справа — правым галсом. Крамбол. Кронштейн на носу судна для подвешивания якоря. Вдруг мне показалось, что я заметил какое-то недовольство в прищуренных глазах Майкла, когда тот бросил взгляд на паруса, хотя они и так были до отказа наполнены ветром. Подойдя поближе, якобы для того, чтобы проверить показания компаса, я тихо, поскольку была вахта капитана Джекобса, спросил его, в чем дело. Черный Майкл покосился в сторону капитана, который стоял у леерного ограждения, глядя на быстро исчезающие вдали берега Англии, и передвинул языком из-под правой щеки под левую табачную жвачку, помогавшую ему бороться со вчерашним похмельем. «Если выбрать шкоты и обтянуть паруса, она пошла бы быстрее», — пробормотал он в полголоса. Примечание. Шкоты — снасти, натягивающие нижние углы парусов. «Выбрать шкоты» означает в тугую натянуть их так, чтобы паруса не полоскали по ветру, обтянуть паруса. Я и сам подумал о том же, поэтому подошел к капитану Джекобсу и как бы невзначай высказал свое предположение. «Ветер, кажется, немного меняет направление», — сказал я. «Не следует ли потуже обтянуть паруса?» Со времени нашего отплытия и после назначения меня первым помощником, достойный моряк стал относиться ко мне с вежливостью, граничащей со снисходительностью. Он обернулся ко мне с любезной улыбкой. «С такими обводами судно слишком уваливается под ветер и перестает слушаться руля, если чересчур форсировать парусами», — ответил он. «Это строгая кобылка и не любит понуканий». Ответ достаточно резонный. Капитан лучше меня знал судно и был опытным моряком. Тем не менее, я предпочел бы придерживаться советов Майкла, который понимал в этом деле получше многих. Для Майкла, рулевого, штурвал являлся пульсом судна. Он мог на ощупь, по одному поведению руля, угадать любой трюк, которое оно собирается выкинуть, и предупредить любой. Он умел по форме и виду кильваторной струи, по сопротивлению встречной волны, по давлению воды на рулевое перо определить, соответственно, наиболее благоприятный режим движения судна. И все